«Том Брайс, мэм». «Не встречала ли я вас прежде, Том Брайс?» — продолжал расспрашивать я, испытывая вместе с любопытством намного более тягостные чувства, потому что, несомненно, у Тома было сходство с форейтером, который так пристально разглядывал меня на дороге в охотничьем заповеднике Ноула, когда в нашем тихом поместье произошел тот возмутительный случай. «Может, и встречали», — спокойно ответил он, опустив глаза, изучая пуговки на крагах. «Вы умелый кучер. Хорошо правите лошадьми?» «С плугом управляюсь, как и все здешние парни». «Вы бывали в Ноуле, Том?» «Не», — сказал он. «Том, вот вам полкроны». Он не отказывался. «Какая славная!» — с поклоном проговорил он, успев придирчиво рассмотреть монету. Я не понял, относилось его замечание к монете или к великодушной леди. «А теперь, Том, скажите мне, вы бывали в Ноуле?» «Может, и бывал, мэм, да все места не упомнишь». «Не», — задумчиво проговорил он, с видом правдивого человека, который напрягает память, при этом он 2-3 раза подбросил серебряную монету и поймал, не сводя с нее глаз. «Том, постарайтесь припомнить и скажите правду, тогда я буду вам другом. Вы ездили форейтером при экипаже, доставившем леди и, наверное, нескольких джентльменов в пределы Ноула, где общество устроило пикник и где произошла ссора с егерями. Так ведь?» «Постарайтесь, Том, постарайтесь. У вас, даю слово, не будет неприятностей, но я отплачу вам услугой». Том молчал. Бессмысленным взглядом он следил за монетой, вновь подброшенной вверх. А потом причмокнул губами, поймал ее, сунул в карман и сказал, не глядя на меня: «В жизни не ездил форейтером, мэм. И чтоб такое место знал, не. А бывать, может, и бывал. Ноул зовется, что ли? Из Дербишира. Ни разочка не выбирался. Только 3 раза по-железке. С лошадьми в Уорик на ярмарку и 2 раза в Йорк». «Вы уверены, Том?» «А еще бы, мэм». Вновь неуклюже расстанившись, Том оборвал разговор, свернул на одну из тропинок и принялся криком отгонять скот. В случае с этим человеком я меньше, чем с Дадли, взялась бы утверждать, что узнала его. Даже что касается сходства Дадли с мужчиной, виденным мною у церкви Скарсдейл, я день за днем теряла прежнюю уверенность. Если бы речь зашла о пари, я, пользуясь выражением джентльменов, увлекающихся спортом, не рискнула бы поставить на свое первоначальное мнение. Да, сомнений и раньше было предостаточно, и раньше я не могла обрести покой, но теперь новый повод для раздумий сделал мое положение еще мучительнее. На обратном пути мы видели уложенные рядами побелевшие со снятой корой стволы дубов, некоторые без ветвей, обработанные топором, возможно, уже проданные, ведь на них были выведены красной охрой крупные буквы и римские цифры. Проходя мимо, я вздохнула. Не потому, что видела нечто противоправное, я действительно склонялась к мысли, что дядя Сайлас разбирался в том, что дозволено, а что нет. Но, увы, здесь лежало поверженным во прах украшение Бартрама Хо, поместье славной старой фамилии, лесу, под сводами которого 3 века охотились руфины, не подняться и за столетия. На одном из поваленных стволов я присела отдохнуть, а Мэри Куинс бродила поблизости без всякой цели. Я сидела удрученная и вдруг заметила девушку, Мэг Хокс, шедшую ко мне с корзинкой в руке. «Тс!» — бросила она, минуя меня. Она не замедлила шаг, не подняла глаз. «Молчите, не глядите. Отец следит за нами. Я в другой раз скажу, что хотела». «В другой раз? Когда же это? Может быть, на обратном пути?» И поскольку она ничего не добавила и даже не остановилась, я решила немного подождать и посмотреть, что будет дальше. Через какое-то время я увидела Дикона Хокса. Чурбан, как бедная Милли прозвала его, с топором в руке крался, прячась за деревьями. Догадавшись, что я заметила его, он угрюмо коснулся шляпы, заворчал и поторопился пройти мимо. Он совершенно не понимал, что меня привело в эту часть Уиндмиллского леса, и не скрывал своего недоумения. Его дочь все-таки вновь появилась, но он был поблизости, и она прошла молча. В следующий раз она миновала меня, когда он невдалеке расспрашивал Мэри Квинс, и на ходу проговорила: «Не оставайтесь с господином Дадли наедине ни за что на свете». Этот совет меня так встревожил, что я была готова засыпать девушку вопросами, однако удержалась в надежде, что в другой раз она выскажется яснее.